Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Немай. Детские игры Господа Шри Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем великому празднику, дню явления Господа Шри Чайтаньи Гаура Пурними. Глава 7. Победа над городским судьей. В те далекие времена Бенгалии, центром которой была Навадвипа, правил мусульманский шах Наваб Хусейн. В 1202 году потомки царя Бабура завоевали часть Индии и установили там свое владычество. И Навадвипа стала первым городом, захваченным мусульманами. Бенгалию они называли Маснадой. Многие мусульманские правители стремились обратить индусов в ислам. И Наваб Хусейн Шах отличался от остальных лишь своей жестокостью. Он насильно заставлял индусов принимать мусульманство. Обряд обращения был до смешного прост. На тело индуса трижды брызгали водой, и его уже все считали мусульманином. Кто не хотел отказываться от своей веры, подвергался гонениям. Запрещено было служить алтарю, петь ведические гимны, зажигать огонь жертвоприношений полубогам и Господу Вишну. Несмотря на это, люди Навадвипы, искушенные в йоге, были благословлены на процветание и счастье. Здесь царило мирное соседство мусульман и индусов, и правил Навадвипой городской судья по имени Чханкази. Горожане-индусы больше заботились о соблюдении обычаев, не рискуя вслух прославлять Господа Кришну. Они читали веды, чему старались обучить и детей, строго придерживались вегетарианства, накапливали богатство и хвастали им перед друг другом. Но Немай Пандит пробудил Навадвипу от тяжелого сна. Из открытых окон домов стало раздаваться пение Хари Кришна. То здесь, то там слышался звон каратал или стук мриданги. По улицам бесстрашно расхаживали вайшнавы с тилакой на лбу и с бусами из священного деревца туласи на шее. Господь Чайтанья повелел своим преданным каждый день дома петь утренние и вечерние молитвы. Таких преданных становилось все больше и больше. Теперь чуть ли не в каждом доме звучали святые имена Кришны. Хари Харая, Нама Кришна Ядавая Намага, Гопал Говинда Рам Шри Мадусудан, а потом Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Воздух наполнился сладостным киртаном. Казалось, исчезли все остальные звуки, кроме Хари, Хари. Навадвипа утопала в океане любви к Кришне. Духовный восторг, воспевание более невозможно было сдерживать. Он врывался в дома и уносил прочь сердца людей. Это было чудом. Вчерашние материалисты становились преданными Господа. Так началось движение Санкиртаны, Господа Чайтани. Многим мусульманам, чувствовавшим себя в городе хозяевами, это не нравилось. «Вы только посмотрите, как они осмелели», — говорили они между собой. «Просто нет никакого покоя». Возмущенные, они подали жалобу судье Чану Кази на беспорядки в городе. Чан Кази очень разгневался. Желая убедиться сам, он вечером вышел в город. Во всех домах звучало вечернее пение киртан. Без промедления Чан Кази вошел в ближайший дом. Лицо его выражало крайнюю решимость. Преданные не сразу заметили нежданного гостя, потому что стояли лицом к алтарю. Но Кази выхватил мриданну, и киртан прервался. В гневе он бросил мридангу на пол. Хрупкий барабан разбился. Преданные растерянно улыбались, ожидая, что же будет дальше. «Вы так долго не вспоминали о Кришне!» — кричал он. «Что же с вами случилось? Что на вас нашло? Вы, видно, совсем не боитесь указов Шаха, раз поете так громко и свободно. Мне бы хотелось знать, кто подбивает вас на это. Я запрещаю Санкиртану на улицах города», — твердо закончил Кази, окидывая взглядом молчавших преданных. Казалось, его слова произвели впечатление, и потому, немного смягчившись, он добавил: «На этот раз я вас прощаю. Но если до меня вновь дойдет весть о ваших киртанах, я сурово накажу вас. И попробуйте только ослушаться. Вы не только лишитесь имущества, я обращу вас в мусульманство». Кази хлопнул дверью и вернулся домой. А преданные, перепуганные его угрозами, сразу побежали к Господу Чайтани. Оказывается, в этот вечер киртана прервалась еще в нескольких домах, куда ворвались слуги городского судьи. Слушая сбивчивый рассказ своих преданных, Господь Чайтанья вспыхнул минутным гневом. Но он знал, что теперь будет делать. «Сейчас же возвращайтесь и пойте еще громче, чем прежде. Ничего не бойтесь». Его оружием была Санкиртана. Вдохновленные вайшнавы разошлись по домам. Они неодолимо насмеялись, словно Господа Чайтани. В домах снова зазвучал сладкий киртан, и все же беспокойство не покидало преданных. А вдруг на пороге вновь появится Кази или кто-то еще из его слуг? Уж лучше умереть, чем прекратить поклонение Вишну. Чувствуя всеобщее напряжение и тревогу, на утро юный Господь снова собрал преданных. «Сегодня мы пройдем с киртаном по всей Навадвипе», — сказал он. «Созовите всех и украсьте город. Пусть горят факелы и освещают каждый дом. Нам нечего бояться. Я сам буду защищать всех. Посмотрим, как осмелится Кази помешать нам». Уже стемнело, когда преданные Навадвипы собрались на этот необычный киртан. Как же их оказалось много! Горели бесчисленные факелы, обеспечивая счастливые лица. Несколько огромных мриданг, большие караталы и раковины обещали что-то невиданное прежде. Господь Чайтанья поделил всех на три группы. Первый танцевал Харидас Такур, средний в великом ликовании танцевал Адвайта Ачарьи. Сам же Господь Гаурасундара был в третьей группе, он замыкал все шествие. Рядом с танцующим Чайтаньей шел Нитянанда Прабху. Громко воспевая святые имена Господа, преданные обошли всю Навадвипу. Они не пропустили ни одного угла и закоулка, ни одного самого темного и глухого места. Они пели уже больше часа и не встретили ни одного препятствия. Наконец они достигли дома Чханакали. В считанные минуты у дома Кази собралась гневно ракочущая толпа. Люди чувствовали защиту Господа Чайтани и уже ничего не боялись. Рев толпы все нарастал. Перепуганный Кази укрылся в глубине своего дома, но и туда долетали звуки махамантры и гневные выкрики людей. Пришло время расплатиться за нанесенные обиды. Наиболее отчаянные из толпы уже принялись разрушать цветник и крушить прибегающие к дому постройки. Но тут к ним подошел Господь Чайтани. В отличие от своих разгневанных и кричащих последователей, он был совершенно спокоен, рассудителен и миролюбив. Не входя в дом, он присел у дверей и послал нескольких всеми уважаемых горожан пригласить Чханакази навстречу. Кази. Он шел медленно. Голова его была опущена. Господь приветливо встретил его, оказал все знаки почтения и предложил сесть. Улыбаясь, он заговорил: «Я пришел к тебе как гость. Почему же ты спрятался? Разве так встречают гостей?» «Но ведь ты был очень сердит», — ответил Чханакази. «Я дал тебе время немножко успокоиться. Для меня великая радость принять в своем доме твою светлость. Ты высокий гость. В Навадвипе мусульмане и индусы живут дружно, ведь мы соседи. Я до сих пор глубоко почитаю Ниламбару Чакраварти, твоего деда, как родного дядю. И тебя я считаю своим племянником. Узы дружбы сильнее кровного родства, поэтому, когда ты сердишься, мне остается только молчать. Ну а если я обидел тебя чем-то, ты должен простить меня». Так началась беседа Кази и Господа Чайтани. Они хорошо понимали друг друга, хотя посторонним их беседа казалась загадочной. «Мой дорогой дядя», — сказал Господь Чайтани, — «я пришел к тебе задать несколько вопросов». «Конечно», — ответил Кази, — «открой мне свое сердце». «Ты пьешь коровье молоко», — начал Господь, — «поэтому корова тебе мать. Бык дает зерно, без которого ты не мог бы жить, значит, бык — отец. Раз это твои отец и мать, как ты можешь их убивать и есть их мясо? Какая религия этому учит? Как ты не боишься разгневать Бога столь греховными поступками?» «Ты следуешь ведам и пуранам», — отвечал Господу Кази. «Но у мусульман свое священное писание — Коран. Если есть мясо, придерживаясь Корана, в этом нет ничего дурного. Мы не аскеты и не подвижники. Для них это великий грех. Но в обычной жизни очень трудно избежать убийства коров, потому что людям нравится вкус мяса. Многие даже не понимают, как это можно жить без мяса». Кази был очень образованным человеком. Он кое-что знал из вед и бросил вызов Шичитани. «Между прочим, я знаю, что веды тоже позволяют убивать животных», — сказал он. Именно поэтому великие мудрецы прошлого приносили в жертву полубогам корову. Господь Чайтанья немедленно ответил. «Веды очень ясно говорят о том, что коров убивать нельзя. Поэтому каждый индус, даже самой низкой касты, никогда не примет участие в таком грязном деле, какая бы опасность ему ни грозила. Он даже не коснется ее мяса и не будет торговать им на рынке, потому что это равносильно участию в убийстве». Веды и Пураны говорят, что человек может убить животное, если он способен даровать этому животному более высокое рождение в следующей жизни. Поэтому великие мудрецы иногда приносили в жертву старых коров, и силой ведических мантр давали им более высокое рождение. Дать возможность таким старым и больным животным перевоплотиться – это величайшее благо, но никак не убийство. Мудрецы древности были очень могущественными брахманами. Благодаря своим высоким духовным качествам они могли творить чудеса. В их устах ведические мантры обретали необычайную силу. Но теперь на земле царит Кали-юга, и таких брахманов уже нет. Поэтому убийство коров и быков в наш век строго запрещено. «Мой дорогой дядя, у тебя нет возвышенных брахманических качеств, ни должной чистоты, ни знаний, ни отречения. Ты не в силах дать убиваемым животным новую жизнь, и если ты продолжаешь делать это, убивая их, ты пойдешь в ад, потому что сознательно нарушаешь закон Бога. Ты никогда не обретешь освобождения. Убийцы коров будут гнить в аду, столько же лет, сколько волосков на теле коровы. Это тысячи и тысячи жизней». Чхан Кази молчал. Ему нечего было возразить. Он был совершенно подавлен. Когда Господь закончил, он попытался было что-то сказать, но так и не выговорил ни слова. Наконец, он признал свое поражение. «Мой дорогой Нимай Пандит, ты совершенно прав. В твоих словах нет и тени лжи. Да, наше писание появилось сравнительно недавно. Но я мусульманин, и мой долг — следовать Корану». Господь улыбнулся в ответ на слова Кази. «Мой дорогой дядя, — сказал он, — теперь я хочу задать тебе другой вопрос. Но только прошу тебя, скажи правду, не пытаясь меня обмануть. В твоем городе все повторяют святое имя Господа Хари. Повсюду раздается звук барабанов и каратал. Люди воспевают святое имя и танцуют на улицах и во дворах. Все это создает довольно много шума. Ты мусульманин и глава города, поэтому ты имеешь право запретить это пение. Но ты ни в чем не препятствуешь нам, и я не могу понять, почему». Кази выглядел очень смиренным. Он с мольбой посмотрел Господу в лицо. Его голос звучал очень тихо. «Тебя все называют Гаура Хари. Позволь мне также обратиться к тебе. Будь милостив и выслушай меня, о Гаура Хари. Но то, что я скажу тебе, не касается посторонних ушей. Давай уединимся, и я тебе все объясню. «Все это мои близкие спутники», — возразил Господь. «Ты можешь смело говорить при них. Тебе нечего бояться». Казе не оставалось ничего другого, и он согласился. Он задумался на несколько минут, словно припоминая все детали и подробности, а затем заговорил. «Когда я пришел в чей-то дом, сейчас я даже не помню, кто это был, и разбил там ридангу, пригрозив им нищетой и мусульманством, чтобы заставить преданных замолчать. Они ведь не должны были петь святые имена Хари. Я был тогда очень зол на них и считал себя правым. Я вернулся домой и лег спать, и вдруг во сне ко мне пришел огромный и свирепый лев. Когда я теперь вспоминаю об этом, мне кажется, что это был даже не сон. О, Гаурахари! Передо мной появился необыкновенный лев. У него было тело человека, а голова льва. Как же он был страшен! Он громко рычал, свирепо скалил огромную пасть и скрежетал зубами. И вдруг, представьте себе мой ужас, он прыгнул мне прямо на грудь. Я до сих пор чувствую его огромную тяжесть. Он придавил меня своими острыми, словно ножи, когтями и произнес громовым голосом: «Я разорву тебе грудь, как ты разбил мридангу. Ты запретил воспевание моего святого имени, и за это ты умрешь». Жуткий страх сдавил мне горло. Я весь дрожал, и обливался холодным потом. В ужасе я закрыл глаза и стал ждать смерти. Видя, как я напуган, лев вдруг пощадил меня. «Я пришел проучить тебя. Я не стану сейчас тебя убивать. Твое счастье, что вчерашние угрозы не потревожили моих преданных. Я пощажу твою жизнь. Но если ты когда-нибудь сделаешь еще раз подобное, то умрешь. Я убью тебя, твою семью и всех негодяев». С этими словами лев исчез. Но я был так напуган, что боялся даже дыхнуть. Я не смел сдвинуться с места. «Посмотри, вот следы от его когтей. Они до сих пор у меня на груди». Кази задрал рубаху. Изумленные преданные смотрели на глубокие посиневшие раны, следы от когтей льва. Рассказу Кази невозможно было не поверить. А Кази продолжал: «Я никому не стал рассказывать об этом, но потом ко мне прибежал один из моих слуг. Он был очень перепуган, у него дрожали губы и руки. И он сказал мне: когда я по вашему приказу запретил киртан в чем-то доме, мне в лицо неожиданно ударило пламя огня. Я до сих пор не пойму, откуда оно взялось. Вся моя борода опалилась, а лицо покрылось волдырями». Вслед за ним стали возвращаться и другие мои слуги, и каждый рассказывал примерно то же самое. Слушая их, я так перепугался, что было ясно, что я нарушил какую-то высшую волю. В страхе я запретил всем моим подчиненным мешать преданным и велел им смирно сидеть по домам. И тогда жители-мусульмане стали ходить ко мне и жаловаться. «После вашего приказа мы терпим много беспокойств», — говорили они. «И днем, и ночью повсюду ходят толпы вайшнавов. Повсюду только и слышно: Хари, Хари. Они перешли все границы». Один из них стал объяснять мне: «Индусы все время поют: Кришна, Кришна. Они смеются, плачут, танцуют, падают на землю и сыпят на себя пыль. Нам надоело все время слышать: Хари, Хари. И если царь узнает, что ты допустил подобный беспорядок, он накажет тебя. Тогда я спросил. Индусы все время поют «Хари-Хари», потому что так зовут их Бога. Но вы мусульмане. Объясните мне, почему вы-то повторяете эти имена? Они ответили мне, что просто дразнят вайшнавов. У них необычные имена, сказал мне кто-то из толпы. Кого-то зовут Кришна-даса, кого-то Рама-даса, а кого-то Хари-даса. Они все время повторяют «Хари, Хари», и я подумал, что они что-то украли. О, Гаура-Хари, этот глупец перевел имя Хари как «Я ворую». Потом он сказал мне, что стоило ему лишь раз передразнить индусов, как его язык стал сам повторять «Хари, Хари», и теперь не может остановиться. Он был до смешного перепуган и растерян. «Да-да», — подтвердил другой. «С того дня, как я дразнил индусов, мой язык тоже повторяет их гимн «Харе Кришна». Я не знаю, что это за волшебные слова. Должно быть, все индусы — колдуны и насылают на нас какие-то чары». Я дал своим слугам возможность выговориться и велел им разойтись всем по домам. Но тут ко мне пришли индусы. Они считали себя строгими последователями вед, но в них нет ни веры, ни любви к Богу. Они тоже жаловались. «Немай пандит разрушил все основы нашей религии», — говорили они. «Он повсюду проповедует санкиртану, о которой мы ничего не слыхали прежде. Ни одно священное писание не говорит об этом. Мы тоже следуем обычаям и бодрствуем иногда всю ночь, участвуя в ведических церемониях. Конечно, на этих праздниках звучит музыка, поются гимны, люди танцуют, но все это проходит не так, как делает немай пандит. Никто из нас не ведет себя так безумно, как он. Раньше немай пандит был очень хорошим мальчиком. Все любили его, но с тех пор, как он вернулся из Гаи, его поведение стало просто непредсказуемым. Теперь он все время поет «Хари Кришна» и хлопает в ладоши, а его последователи бьют в барабаны и караталы, создавая столько шума, что наши уши просто не выдерживают. Может быть, он принимает какое-то зелье, которое делает его таким сумасшедшим. Ведь он то танцует и смеется, а то плачет и падает прямо в пыль, катаясь по земле. Самое ужасное, что он заразил этим безумием всех остальных. Целые толпы людей собираются к нему на киртан. От их шума невозможно заснуть, и мы всю ночь не смыкаем глаз. Его всегда называли Немай, а он взял себе новое имя и стал называть себя Гаура-Хари. Он испортил религию индусов. Теперь даже жалкие нищие повторяют Хари Кришна Махамантру, а ведь это великий грех. Из-за него скоро опустеет вся Навадвипа. Согласно нашим писаниям, имя Бога очень могущественно. Его ни в коем случае нельзя произносить вслух. Если кто-либо услышит звук святого имени, его повторение теряет свою силу. Господин Кази, вы управляете нашим городом. Все мы, и индусы, и мусульмане, находимся под вашим покровительством. Пожалуйста, прикажите немаю пандиту покинуть наш город. Я выслушал их жалобу и ответил как можно любезнее. «Пожалуйста, возвращайтесь домой и ни о чем не беспокойтесь. Я, конечно же, запрещу движение санкиртаны немая пандита». Но теперь я знаю истину. Я знаю, что Нараяна — это верховный бог индусов, и я думаю, что ты сам Нараяна. Сейчас я убедился в этом. Следующую передачу из цикла «Немай» «Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху» слушайте завтра в это же время.